29 июня 1943 года. Город Булонь, французское государство. Твою дивизию! Так хорошо все начиналось. И вот опять. Утром из Москвы с пометкой «Воздух» пришло сообщение о возможном применении британцами химического оружия. «Мать-мать-ать!» — разносилось эхо по коридорам штаба. «Расслабились, мля-ля-ля!» Бойцы, встретившие войну с противогазами на боку, давно от них избавились. Снабжение вновь формируемых частей по пункту защиты от оружия массового поражения всю дорогу шло в последнюю очередь. И вряд ли сейчас во всей РККА найдется хоть один полк, полностью укомплектованный не то что противохимическими костюмами, но хотя бы противогазами. Про итальянцев и югославов вообще молчу. Про немцев? Вот у немцев наверняка что-то на складах припасено. У итальяшек тоже, видите, должно быть. Муссолини же в Эфиопии резвился, химией эфиопов травил, значит, должны у них быть противогазы в товарных количествах. Дебил. Чего голову ломаю? Есть же специально обученные люди. Начхима сюда. Начхим. Сокращение, принятое в армии, для должности офицера штаба части соединения, отвечающего за кучу всевозможных вопросов, связанных с боевой и инженерной химией. Кроме ОВ, отравляющие вещества, РХБЗ, радиационная химическая бактериологическая защита, это еще и огнеметы, и дымовые завесы. Подполковник Лагода уже под дверью стоит. По его линии, оказывается, тоже уже команда из Москвы прошла. Как и предполагал, склад противохимического снабжения группы только два дня назад погружен в Штутгарте на эшелоны и сейчас тащится малым ходом по северу Франции. Кроме того, у меня под командованием имеется цельная техническо-противохимическая бригада и три отдельных техническо-противохимических батальона. Мы их вообще-то собирались использовать для дымовой маскировки мест погрузки-выгрузки десанта и задымления Ла-Манша, в случае, если не удастся полностью нейтрализовать британскую авиацию и флот. Один батальон сейчас уже на плацдарме. Остальные химики пока здесь, между Булонью и Кале тусуются. Уже легче. Приказываю бригаду немедленно переправить на плацдарм, а двум оставшимся здесь батальонам развернуть сеть постов противохимического наблюдения. Лагода, поймав краткий миг остановки передышки в моем слово приказоизвержении, докладывает о силах и средствах в его заведовании и командовании. Фух, отпускает. Перенервничал. Я-то про нынешних химиков вспомнил, только в связи с огнеметными танками и дымовой маскировкой. Оно вон как. Подпол энергичен, обучен и опытен. Дело свое знает. Начинал карьеру военного химика еще аж в 23-м году командиром противогазной команды кавбригады. Имеет опыт ликвидации эпидемий в Средней Азии и на Кавказе. С малярией помогал медикам в Грузии бороться. Докладывает. Все потребное для ведения боевых действий в условиях применения противником химоружия в группе есть. Даже тираж брошюр соответствующего содержания для командиров подразделений и тираж листовок памяток для солдат есть. Только, как ведется, все это добро тыловики-транспортники в последнюю очередь перевозят. Но это мы сейчас поправим, дадим ускоряющего пинка. Приказ писать не пришлось. Лагода уже его сам подготовил. Читаю. Норм. Все четко изложено, по пунктам. Кто что делает, кому усилить, что углубить, где ускорить, как организовать. В нескольких местах добавляю, сокращаю сроки исполнения и подписываю приказ по группе. Начхим козыряет и уносится исполнять. Остаюсь один в кабинете. Хреново, что в сообщении из Москвы маловато конкретики. Где, откуда и что будет применяться противником, указано с добавлением наречия «вероятно», и причастие не установлено. Так что по защите своих войск мы сделаем все, что возможно. А вот что делать для, собственно, предотвращения химатак, непонятно. То есть сделать можно по этому направлению многое, но вот к какому конкретному месту на Британских островах эти дела приложить? Войсковую разведку и десантников в тыл к бритам засылать с целью выявления признаков подготовки к применению химического оружия. Усилить авиаразведку. Мониторинг радиоэфира. Но это может и не дать результатов. Ведь в сообщении говорится «в течение ближайших суток». Распахивается дверь кабинета. Вот это да. Корнеев собственной персоной. Я его к себе в штаб забрать не смог, так как штаб и все службы управления группой войск формировались еще до моего назначения. Вслед за Вадиком входит Эрвин Зиберт в форме подполковника. Вообще, какими судьбами? Вадик официально представляется. Он ныне главный смершевец во всей Франции, ну то есть начальник управления СМЕРШ при советской оккупационной администрации во Франции. Затем генерал-майор Корнеев достает из планшетки бланк и быстренько составляет текст расписки о неразглашении. Расписываюсь. После этого Вадик представляет мне Эрвина. Охренеть! В натуре Штирлиц. Наш одесский немец до главы всей рейховской загранразведки дорос. Переждав выплеск моих эмоций, Эрвин начинает излагать. Это он доставил сведения из Лондона о британском химоружии. Кто там накопал эту информацию, остается за кадром. Но поясняется, что источник высшей степени надежности. Итак, под Глазго есть два аэродрома. На них спрятано по несколько бомбардировщиков, подготовленных для сброса бактериологических бомб-контейнеров. Эшелон с этими контейнерами сегодня ночью утром должен был отчалить из Порт-Андауна. Порт-Андаун? Там у англичан военная химлаборатория, практически исследовательский центр. Еще несколько целей. Деревушка Райдимвин в 4 километрах на северо-запад от Моуда в графстве Флинтшир, что в Уэльсе. Там завод по производству ОВ и склады химоружия в тоннелях. Места расположения складов химоружия в Норфолке, Бетфордшире, Линкольншире и Кембриджшире. Ну вот, есть цели. Применять против нас ОВ британцы пока вроде не собираются. Удар планируется по американским войскам в Ирландии для предотвращения их десанта в Британию. К американцам информацию в части их касающейся уже отправили. Ну что ж, вызываю Шестакова, он авиацией группы командует. Ставлю ему задачу на уничтожение указанных Эрвином целей. По аэродромам в Шотландии адабами отработают тяжелые стратеги. По остальным летающим крепостям помогут еще и фронтовые бомбардировщики. Пипец британским химикам. Но еще отправим 2 наших полка на Ил-2 и 2 немецких на Ю-87 тормозить движение на всех уходящих от Лондона на север железных дорогах. Благо эти авиаполки уже сидят на плацдарме. Так, с химией порешали. Сделал 15-минутный перерывчик на чай, кофе, разговоры. Поболтал немного с Вадиком и Эрвином о житии-бытии, и они умчались дальше по своим секретным делам. А я продолжил заниматься рулением. На завтра назначено наступление. Будем расширять, увеличивать плацдарм. Далеко, глубоко замахиваться, рвать оборону островитян пока не будем. Задачка стоит выйти на рубеж Гастингс-Стонбридж-Рочестер. Раза в 2,5 площадь плацдарма должна будет увеличиться. А то там сейчас уже не протолкнуться от наших войск. И в то же время маловато их пока для решительного наступления. Вот и приходится расширять нашу оккупационную зону на Британских островах.